Я помню нашу с Самиром свадьбу. Помню так отчетливо, как будто это было вчера. Я была в белом платье от знаменитого кутюрье, а голову украшал ободок из живых цветов. Самир тогда взглянул на меня и сказал, что я самая красивая невеста на свете. А я смущалась, даже еще немного побаивалась его. Это было ведь не так давно, а теперь... Теперь ничего из этого нет, а я выхожу замуж за абсолютно чужого человека. «Ты потрясающе выглядишь!» Лазарев сжимает мою руку, пока мы под вспышками фотоаппаратов спускаемся по ступенькам ЗАГСа к машине. За нами следует вереница людей, которых вижу впервые. Это гости. Но кто они? Я понятия не имею. Наверное, показуха, как и все, что сейчас здесь происходит. Хмурюсь, когда очередная вспышка ослепляет меня, а в лицо тычется микрофон. В этой суматохе я не слышу вопрос журналиста, но отчетливо различаю имя своего мужа. Не того, что сейчас ведет меня под руку, а настоящего. Того, память которого я только что предала. И я мгновенно зверею. «Кто позвал сюда этих журналюк? Везде носы свои суют!» «Я и позвал. Нам же нужен слушок. А кто разнесет весть лучше, чем эти? Знаю, меня тоже раздражают. Пару секунд, потерпи, пожалуйста». Как же я все это ненавижу. Как хочу, чтобы этот ужасный день поскорее закончился. Сил больше нет. Я не думала, что будет настолько тяжело. Я все еще люблю Самира. А сегодняшнее мое «да» уничтожило ту слабую веру, что все еще жила во мне. Будто в огне она горела, а я слышала ее вопли. Обезумевшие крики маленькой девочки Насти, которая все еще верит, что тогда под ником «Аноним» был он, ее возлюбленный. А я удавить ее хочу, чтобы не была такой наивной и глупой, чтобы больше не позволяла нас мучить. Облегченно выдыхаю, когда мы оказываемся в машине, и дверь захлопывается прямо перед носом какого-то настырного папарацци. Даже злорадство какое-то испытываю. Теперь я могу ехать в офис? У меня очень много дел накопилось. Все контракты зависли, производства стоят. Евгений Павлович обнаружил, что некоторые управляющие в гостиницах и ресторанах начали подворовывать. Почувствовали, что во главе никого нет, и расслабились. Пора уже им дать знать обо мне. Лазарев одобрительно кивает. Достает из внутреннего кармана пиджака наш контракт. «Ты права. Начни с завтрашнего дня. Сегодня мы будем отмечать нашу свадьбу. Ресторан уже готов, нас ждут». Ох, я совсем забыла про празднование. Скажи, без этого никак не можем пропустить эту часть. Мне как-то не хочется снова этот спектакль проигрывать. Смотрю на Захара умоляюще, но он непреклонен. «Насть, ты же понимаешь, что так нужно. Поверь мне, я бы и сам лучше занялся делами, чем это вот все. Но нам нужно, чтобы люди поверили, понимаешь? Чтобы знали, что я за тебя порву, а не просто попугаю. Тебе нужна сила из нашего брака, и будешь ее черпать». Да, он как всегда прав. Но как бы сложно ни было, нужно улыбаться и играть. Я сама так решила.